Андрей Николаев, Олег Маркеев. Черное Таро. Глава первая. Начало осени выдалось жарким, и вечер не принес прохлады после духоты знойного дня. Вымотанные жарой кони шли усталым шагом, вяло отмахиваясь от докучливых мух. Корнет Корсаков снял кивер, вытер рукавом до ломана мокрый лоб и оглянулся назад. Пятеро приданных ему казаков угрюмо с видимым сожалением посматривали по сторонам из-под лохматых шапок. Смотреть было на что. Распахнутые, а кое-где и сорванные с петель двери складов и магазинов так и приглашали заглянуть, проверить, не забыли ли чего хозяева при спешном отъезде. Купеческие особняки, лабазы, пустые торговые ряды. Как только пронесся слух, что Москву могут оставить, население бросилось вон из обжитых квартир и домов, торопясь вывести домашний скарб подальше от обреченного города. Насколько знал Корсаков, совет в филях, на котором главнокомандующий принял решение оставить Москву, закончился только несколько часов назад, а впечатление было, будто горожане давно готовились к подобной ситуации. Западные окраины опустели, словно горячий ветер выдул людей, оставляя завоевателям пустые улицы, усеянные обломками мебели, обрывками бумаги, клочьями сена, тряпьем, всем тем, что бросали в торопях уходившие жители. Изредка позади вспыхивала оружейная стрельба. Авангард Мюрата вступал на окраины древнего русского города. Харунжий Головков поравнялся с Корсаковым и душераздирающе вздохнул. Корнет покосился на него. «Водиться бы хоть свежий набрать, а, Алексей Васильевич?» «Скажи уж, в домах пошуровать не терпится», — усмехнулся Корсаков. «Но это вроде как тоже не помешает», — согласился Харунжий. «Все одно пропадет. Не воры, так француз приберет. А казак с войны живет, коль уж возможность имеется». «Возможностей как раз и не имеется. Считай, приехали уже». Копыта застучали по булыжникам Арбата. Здесь еще спешно грузили телеги, кареты, брички. Бегали дворовые, слышался детский плач, ругань. Головков вытащил из кольца при седле пику, поддел валявшуюся в пыли шляпку французской соломки с пышным розовым бантом и, оглянувшись, бросил ее казакам. Один подхватил ее на лету, помял в грубых пальцах, погладил бант за скорузлой ладонью. «Слышь, Семен, ты за место шапки ее приспособь», — посоветовал Харунжий. Казаки заржали, откидываясь с седлах. Семен, крепкий казак лет 30, с окладистой черной бородой, зыркнул на них чуть раскосым глазом, досадливо крякнул и отшвырнул шляпку в сторону. «Вам бы все смех!» — проворчал он. «А мне Варвара так наказала. Без гостинца на порог не пущу». «Ничего, казак», — успокоил его Корнет. «Война длинная будет, наберешь еще подарков». «Эй, любезный!» — окликнул он пробегающую мимо слугу в дорожном сюртуке. «Дом князя Козловского не укажешь ли?» «По улице последний слева, господин Корнет», — махнул рукой слуга. «А что, француз, нечто заберет Москву?» «Уноси ноги, парень», — буркнул, проезжая Головков. «Эх, защитнички!» — сплюнул слуга. «Златоглавую на поругание отдаете». «Ну ты...» — Головков замахнулся плетью. «Оружие!» — прикрикнул Корсаков. Головков с неохотой опустил руку. Едущий следом Семен толкнул слугу конем, зверовато оскалился. Тот отскочил назад, угрюмым взглядом провожая казаков. «Привыкайте, Георгий Иванович!» Корсаков вынул из кивера султан, подул, расправляя белый заячий мех, воткнув головной убор и, отведя руку, полюбовался. «Еще не того наслушаемся. Моя б воля — встать под Москвой насмерть, костьми лечь, а не пустить Буонапарте в город». «Костьми лечь — дело нехитрое, а дальше что?» Михаил Илларионович правильно рассудил. Первонаперво армию сохранить, резерв обучить. Вот осень уже, а там и зима. За Вязницу, постат, ни еды, ни фуража. Позади сами все разорили, а с голоду много не навоюешь. Погоним француза, помяните мое слово, Алексей Васильевич. «Тебя послушать, так и воевать не надо», — поморщился Корсаков. «Рассыпаться по лесам, да обузы хватать. Не по чести это. Сойтись грудь в грудь, глаза в глаза, штык на штык, клинок на клинок. Вот это по мне». Он попытался взбить едва пробившиеся усы. «Чтобы ветер в ушах, чтоб картечь в лицо!» «Не приведи Господь!» Головков перекрестился. «Я, слава тебе Боже, и ветру нахлебался, и картечью наелся. Еще под Прейси Шейлау. У нас на Дону, как с полох объявили, Матвей Иванович матерых казаков собрал в первые полки. У всех семьи, дети. За землю лечь все готовы, а ляжем мы, кто детей поднимет. Тут с умом надо и ворога заломать, и самим живу быть». Корсаков надел кивер, опустил подбородный ремень с золотой чешуей. Пропуская четверых мужиков, тащивших роскошную кровать, придержал коня. «Я бы на войну семейных не брал», — сказал он категорично. «Удали в вас мало». Главков зло блеснул глазами. «Напрасно вы так, господин Корнет». «Ладно, не обижайся, Георгий Иванович, это я к слову. Оставь казака в начале улицы, не ровен час французы нагрянут». Харун же отъехал к своим, переговорил коротко. Один казак спешился, отвел коня к брошенной телеге без колеса и, накинув повод на оглоблю, присел на козлы. Головков погрозил ему кулаком. «Смотри, Митяй, чтоб с улицы не ногой». «Ладно», — лениво протянул казак. Дом князя Козловского, расположенный за ажурно-чугунной оградой, напоминал небольшой дворец. Ворота были приоткрыты, ветер гонял по мощеному камню двору обрывки бумаг. Возле крыльца стояла запряженная парой лошадей коляска. Видно, хозяйское добро отправили раньше, а сам князь отъезжать не торопился. В окне второго этажа мелькнул силуэт мужчины в черном кафтане. Корсаков спешился возле крыльца, передал повод казаку и, взойдя по широким мраморным ступеням, взялся за медную массивную ручку, когда дверь отворилась. «Чего угодно, господа?» Мужчина в черном вежливо поклонился, однако встал так, чтобы загородить дорогу. У него было бледное лицо, прилизанные редкие волосы. Запавшие покрасневшие глаза смотрели настороженно. Лейб-гвардии гусарского полка Корнет Корсаков прибыли для сопровождения его сиятельства князя Козловского. Мужчина с сомнением оглядел казаков, скользнул взглядом по усталым лицам. «Секретарь его сиятельства», — представился мужчина, шагнув в сторону. «Проходите, господа, я доложу Николаю Михайловичу». Корсаков первым шагнул в прохладу дома. Казаки, привязав лошадей к перилам крыльца, гурьбой ввалились следом. Оглядев улицу, мужчина прикрыл дверь и направился к лестнице на второй этаж. В пустом вестибюле его шаги звучали гулко, отдаваясь эхом от голых стен и мраморного пола. «Слышь, милый», — кашлянув сказал ему в спину Главко, — «нам бы коней напоить». «Я распоряжусь», — не оборачиваясь, ответил мужчина. Казаки разбрелись по залу, разглядывая по золоту стен фигурную лепнину на потолке. Корсаков притопнул по зеркальному полу, представил, как отражались в нем пышные платья дам, вицмундиры кавалеров. О приемах у князя Козловского ходили легенды, и вздохнул. Когда еще придется склониться в поклоне, предваряя тур вальса, отвести даму к распахнутому окну, а после котельона, прощаясь, украдкой сорвать быстрый поцелуй? Свечи уже сгорели на две трети, образовав на серебре подсвечника гроздь полупрозрачных слез. В неподвижном воздухе язычки пламени горели ровно, ярко освещая небольшой полированный стол красного дерева, стоявший возле побеленной стены. Николай Михайлович Козловский, тучный, с немного одутловатым лицом, сидел за столом, подавшись вперед в удобном широком кресле. В левой руке он держал колоду карт, размером почти в два раза больше обыкновенных игральных. Странные рисунки, напоминавшие изломанные страданием фигуры с картин Иеронимуса Босха, заставляли его то поджимать губы, то морщиться, как от беспокоящей зубной боли. Не торопясь, помаргивая маленькими глазками под напрягшими веками, он выкладывал карты перед собой на стол, чуть слышно комментируя получающийся расклад. «Туз земли ляжет слева, семерка мечей рядом, и тогда глупец останется один. Девятка огня внизу, король воды, и что в итоге?» Князь выложил последнюю оставшуюся карту в пустую ячейку пасьянса. «Все то же самое». Несколько мгновений он смотрел на получившуюся комбинацию, потом взял стоящий на столе бокал, наклонил его в одну сторону, в другую, смачивая напитком стенки. Пламя свечей, дробясь в хрустальных гранях, ненадолго привлекло его внимание. Покатав напиток во рту, он проглотил его, кряхтя дотянулся до вазы с фруктами и, выбрав персик, аккуратно разделил его на части серебряным ножом. Съев кусочек персика, он вытер липкие от сока пальцы салфеткой, собрал карты и раскрыл на столе толстый прошитый блокнот с золотым обрезом. Выбрав гусиное перо из кучки лежавших на столе, Николай Михайлович придирчиво осмотрел кончик и, попробовав его на бумаге, обмакнул в серебряную чернильницу. Почерк у него был тяжелый, с наклоном влево, но четкий и разборчивый. Странные угловатые значки, напоминавшие то ли руническое, то ли шумерское письмо, заполняли строку за строкой. Видно было, что подобная тайнопись для князя привычна. Дописав очередную строку, он отложил перо и снова взялся за колоду. «Цеплю симли киса», — пробормотал он. «Да, чересчур, чтобы вот так, без проверки». Пламя свечей дрогнуло, тени на стенах затрепетали. Князь немного повернул голову, покосился за плечо. «Сильвестр, я просил не тревожить». «Прошу прощения, ваше сиятельство. Прибыли казаки для сопровождения под началом корнета лейб-гвардии гусарского полка». Мужчина в черном остановился на пороге, чуть склонив голову в поклоне. «Воды просит». «Тогда и воды», — чуть раздраженно ответил Козловский. «Скажи, собирается князь, в скорости поедем. Вина предложи, да смотри немного, как бы не упились казачки». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Секретарь с поклоном отступил за дверь. Николай Михайлович вновь разложил карты, сверил расклад с записями в блокноте и тяжело вздохнул. «Да, судьбу не обманешь». Чуть склонив голову, он уставился на пламя свечей. Взгляд его стал мутным, пустым. Казалось, что старый князь заснул с открытыми глазами. Два века без 10 лет. Словно очнувшись от звуков собственного голоса, князь собрал карты в футляр, поболтал остатки коньяка в бутылке, отставил ее в сторону и, с трудом склонившись из кресла, вытащил из ящика подле кресла новую. «Сильвестр!» — обратившись в сторону двери, негромко позвал он, уверенный, что его услышат. Секретарь неслышно возник в дверном проеме. «Открой-ка!» — князь указал толстым пальцем на бутылку. Под сколотым сургучом на горлышке блеснуло золото. Аккуратно подцепив края, Сильвестр привычно снял полурасплавленный луидор, вытащил пробку и, наполнив бокал на треть, встал за креслом, ожидая приказаний. Николай Михайлович погрел бокал в ладонях, наслаждаясь ароматом, поднес к лицу, сделал маленький глоток. «Да, пожалуй, пора». Он отставил коньяк, с натугой приподнялся в кресле. Секретарь с готовностью поддержал его под локоть. «Ты, Сильвестр, прибери тут, а коньячок и книги захвати», — князь указал на фолианты, лежавшие на столе. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». Сильвестр взял книги под мышку, сунул блокнот за пазуху, протянул было руку к футляру с картами. «Записи возьми, коли решил судьбу перехитрить, а карты оставь. Ничего уже не изменить», — остановил его князь. Сильвестр вздрогнул, поймав на себе пристальный взгляд хозяина. «Как угодно». «Два века, без 10 лет», — проговорил Николай Михайлович, назидательно вскинув указательный палец. Чуть помедлив, секретарь медленно склонил голову. Князь дождался, пока он выйдет из комнаты, плотно притворил дверь и обернулся к ожидавшим в кабинете двум слугам в темных камзолах со сдержанными маловыразительными лицами. На полу возле них лежали стопки кирпичей и ведра с раствором. «Ну, за работу, ребятушки». Николай Михайлович прошел к креслу возле окна, уютно в нем расположился и дал знак секретарю. Сильвестр подал ему бокал и встал рядом, по знаку князя подливая время от времени коньяк. Позвякивали о камень мастерки в руках слуг, переговаривались на улице казаки, поившие коней. Мимо дома проезжали кареты и повозки соседей, отъезжающих в загородное имение. Николай Михайлович изредка кланялся, отвечая на приветствие. Небо над крышами синело, исподволь наливаясь ночной темнотой, горели в вышине редкие облака. Князь пальцем поманил секретаря поближе, и Сильвестр склонился над его плечом. «Ежели сподобишься судьбу перехитрить, доставь записи князю Новикову. В чужие руки не давай, непременно уничтожь. А на словах Николаю Ивановичу передай. Изменить ничего нельзя, надо ждать. 2 века без 10 лет». «Слушаюсь». Козловский вновь откинулся в кресле и, казалось, задремал. Секретарь зажег несколько свечей в настенных подсвечниках, поторопил слуг, заложивших стену кирпичом и теперь покрывающих кладку раствором. «Все побелить, оклеить тканью, чтобы ни следа не осталось», — строго проговорил он в полголоса. «Здесь погоди замазывать». Подойдя к Козловскому, он негромко кашлянул, привлекая внимание. «Все подготовлено, ваше сиятельство». «Ага», — встрепенулся князь. Выбравшись из кресла, он подошел к стене, придирчиво осмотрел работу, протянул руку к секретарю. Тот вложил ему в пальцы угольный карандаш. Взмахом приказав всем отойти, князь уверенной рукой начертал на кладке опрокинутую пентаграмму, окружил звезду буквами еврейского алфавита и, закрыв глаза, зашептал едва слышные заклинания. Наконец, закончив ритуал, он шагнул назад, обернулся к слугам и протянул им руку. Сильвестр и работники по очереди приложились к перстню в виде головы человека и, склонившись в глубоком поклоне, застыли, ожидая приказаний. «Заканчивайте, ребятушки, а нам, Сильвестр, пора. Сходи-ка, проверь коляску, конвой разбуди, коли спят». Секретарь поспешил выйти из кабинета. С улицы донесся топот. Николай Михайлович подошел к окну. Во двор влетел казак, спрыгнул с коня, взлетел по ступеням крыльца. С первого этажа послышались возбужденные голоса, дверь кабинета распахнулась. «Ваше сиятельство, французу Дорогомиловской заставы». Сильвестр нервно облизывал губы, бледное лицо было покрыто потом. «Идем, голубчик, уже идем», — кивнул Козловский. Душная ночь обволакивала путников. Князь Козловский дремал в коляске, Сильвестр старался править осторожно и без нужды лошадей не погонял. В лабиринте узких улочек Китай-города заблудились и потеряли часа два, пока казаки рыскали по домам в поисках оставшихся жителей. Наконец, вытащив из дома заспанного купца, не решившегося бросить магазин, вызнали дорогу и поехали дальше. В третьем часу миновали Никольские ворота, возле которых суетились солдаты. Усталый капитан на вопрос Корсакова пробурчал что-то невнятное, мол, приказ командующего об оставлении города касается всех, а он с командой эвакуирует артиллерийский склад. «Советую и вам, господа, поторопиться», — добавил капитан, с благодарностью выпив предложенный ему князем бокал коньяку. «Арьергард Милорадовича к утру оставит город, а французы ждать не будут». Утро встретили на окраине, среди утопавших в садах деревянных домиков. Корсаков клевал носом, то и дело встряхивая головой, чтобы отогнать подступающую дремоту. Харунжий, подъехав к забору, перегнулся с седла и, сорвав несколько яблок, предложил пару корнету. Корсаков потер яблоко о рукав доломана и с хрустом раскусил. Кислая влага освежила и прогнала сон. «Ваше благородие», — один из казаков, ехавший в арьергарде, поравнялся с ними. «Гляньте, кажется, пожар». Корсаков развернул коня, Козловский приподнялся в коляске, Харунжий крепко выругался. Луна уже зашла, и над Москвой вставало багровое зарево, гасившее крупные, будто огоньки свечей, звезды. «Похоже, в Замоскворечье», — тихо сказал Сильвестр. «Не, ближе», — не согласился Козловский. «Это по всему, видать, на Басманной. Склады с лесом не иначе. Слыхал я, что князь Ростопчин грозился пожечь Москву, чтобы супостату не досталось, но без высшего соизволения вряд ли бы он решился». «Значит, было соизволение», — пробурчал Головко. «Их добраться сколько пропадет». «Все, едем дальше», — скомандовал Корсаков. «Далеко ли до усадьбы, ваше сиятельство?» «К вечеру доберемся, господин Корнет». «Ну, к вечеру так к вечеру», — вздохнул Корсаков, посылая коня вперед. «Что, не терпится в полк вернуться?» «Прекрасно вас понимаю, молодой человек. Сам таким был. Я ведь и с Суворовым Александром Васильевичем на Кубани побывал, и с Михаилом Ларионовичем, нынешним командующим, знаком был близко. Хороший командир, только под старость осторожен больно стал». «Вот-вот», — горячо поддержал его Корсаков. «Слышал я, как немец Клаузевиц, при штабе состоящий, то же самое сказывал. Да и наши генералы молодые ропщут. Раевский, к примеру, Ермолов. При Бордине всего-то и оставалось навалиться чуть-чуть, и побежал бы француз. А нет, отступление сыграли». «Что нам немец штабной?» — проворчал Головко, ехавший с другой стороны коляски. «Они русскую кровушку не жалеют. А генералы молодые, потому и рады голову сложить, что молодые. Ты же сам в рейд по тылам при Бордине ходил, Георгий Иванович», — перебил его Корсаков. «Уже и обозы рядом были. Да что обозы? Самого Бонапарте захватить могли». Козловский, откинувшись на подушках, переводил взгляд с одного на другого, с любопытством прислушиваясь к спору. «Разве же это рейд?» «Так, бездельцы», — отмахнулся Харунжий. «Резервный полк разогнали, да обозников порубали. Ну, итальянцев пощипали немного. Шашками много не навоюешь, а артиллерию позабыли. Чуть конные егеря да пехоты подступили, так и отбой играть». «Матвей Иванович сильно недоволен был», — слыхал я. «Ну, не знаю», — пожал плечами Корсаков. «Генерал-лейтенант Уваров посчитал, что задачу мы выполнили. Время выиграли, резервы французские на себя оттянули». «А мне говорили», — вмешался князь, — «что за Бородино единственный из генералов только Матвей Иванович да Федор Петрович наград не получили». «Это неслыханно, но, к сожалению, это так», — подтвердил Корсаков. «Офицеры корпуса в недоумении, чтобы не сказать в негодовании. И все же я полагаю, что Бородино мы по меньшей мере не проиграли, хотя могли и выиграть, если бы не...» Земля под копытами коня ощутимо дрогнула. Низкий басовитый гул возник со стороны Москвы, раскатился, будто отдаленный гром, заставив всех обернуться. Казалось, даже свет, занимающийся зари, погас, отступив перед огромным заревом, на несколько мгновений осветившим окраины города. Харунжий перекрестился, Козловский задумчиво кивнул, словно подтверждая свои мысли. «Сапристи!» — воскликнул Корсаков. «Что это было?» «А помните, моншер, артиллерийского капитана возле Никольских ворот?» — отозвался князь. «Похоже, он неплохо выполнил свою задачу. Там были пороховые склады. Думаю, Михаил Ларионович прикрывает таким образом отступление армии». «Вы, похоже, одобряете действия командующего». «Я старый человек, господин Корнет, всякого навидался. В утешении могу вам сказать, что дни Наполеона сочтены. Мне сказали об этом карты». «Карты?» — скривился Корсаков. «Можно верить картам только военным, по себе знаю. Я на редкость неудачлив в игре и не верю ни гадалкам, ни пророкам. Мне, например, одна цыганка нагадала, что мне надо бояться металла. Эка невидаль. Отчего же принимать смерть военному человеку, как не отстали?» «А знаете, господин Корнет?» — Николай Михайлович внимательно посмотрел на него. «Гадалка имела в виду нечто другое. Металл дарует вам славу, но и великое бесчестие. Голос князя стал глухим, глаза затуманились. «Вы посягнете на то, за что нынче готов отдать самую жизнь вашу». Голос ее прервался, он откинулся в коляске. «Сильвестр, блокнот, скорее, пиши». «Что, что такое?» — забеспокоился Корсаков, видя, как лицо князя покрывается смертельной бледностью. «Вот мать честная!» — Головков слетел с коня, подскочил к коляске. «Никак отходит, князь!» Секретарь остановил его и присел рядом с Николаем Михайловичем, приготовил блокнот и карандаш. «Тише, господа, с его сиятельством это случается!» Склонившись к старику, он попытался разобрать едва слышный шепот. «Милостью государя императора, памятуя о доблести, проявленной полковника лейб-гвардии, смертную казнь и приговори гражданской казни с лишением дворянства, чинов и наград, прав собственности, разжаловать в рядовые, прохождению в сибирском корпусе». «Что он говорит?» Корсаков свесился с коня, оперевшись от дверцу коляски. «Тихо!» — зашипел Сильвестр, однако князь уже замолчал, тяжело дыша. Секретарь достал из дорожного кофра флягу с водой, вылил на ладони, брызнул князю в лицо. Козловский вздрогнул, лицо его постепенно обрело нормальный цвет, унялась дрожь губ, веки затрепетали, и он, медленно открыв глаза, огляделся. Сильвестр поднес к его губам флягу, князь сделал несколько глотков воды. «Все, записал?» — с трудом спросил он. «Все, ваше сиятельство», — подтвердил секретарь. «Хорошо. Давайте-ка, братцы, передохнем немного», — попросил он, посмотрев на Корского и Головко. Корнет и Сильвестр помогли ему выйти из коляски, отвели на несколько шагов от дороги. От земли поднимался туман, ночь уходила на запад, воздух посвежел и был неподвижен. Князь отстранил руку Корского и присел прямо в мокрую от росы траву. Казаки, спешившись, доставали из седельных сумок нехитрую снедь — хлеб, вяленое мясо. «Ты, дружок, неси сюда, что там у нас покушать», — обратился к секретарю Николай Михайлович. «А вы, господа, присоединяйтесь. Буду сердечно рад, коль не побрезгаете. И казачков зовите». Сильвестр сноровисто расстелил на траве скатерть, с натугой вытащил из коляски кофр и принялся выгружать из него припасы. Головко только крякал, глядя на такое богатство. Первым делом на скатерти возник хрустальный графин в окружении серебряных стопок. Рядом в фарфоровых тарелочках устроились нарезанные до прозрачности копченая ситрина, балык и стерляди, копченый окорок и нежнейшая буженина. В фаянсовых плошках расположились маринованные маслята, паштет из гусиной печени, паюсная икра. На широкое блюдо Сильвестр разложил крупно порезанные помидоры и огурцы, пучки зеленого лука, на отдельной салфетке поместился порезанный каравай. Завершив картину полуведерным кувшином кваса, секретарь отступил, залюбовавшись собственной работой. «Прошу к столу, господа», — пригласил князь. Сильвестр разлил водку, офицеры и князь чокнулись за победу русского оружия, казаки молча махнули по стопке, под ободряющие советы Козловского набрали со скатерти закуски и отошли в сторону. Когда утолили первый голод, князь предложил выпить за погибель супостата, придет ли она от православных воинов или от негостеприимства российского отечества. Головко хитро взглянул на него. «Вы, ваше сиятельство, будто все наперед знаете». «Эх, господин Харунжий», — князь не спеша выпил водку, — «долгие лета, многие знания, многие беды. Судьбы наши предрешены так же, как и судьба этой военной кампании. Слышали такие слова? Все, что с нами случится, уже записано на листах наших судеб, и ветер времени, играя, переворачивает страницы». «Красиво», — одобрил Головко. «Это, ежели по-нашему сказать, человек предполагает, а Бог располагает». «Верно. Вы и свою судьбу знаете, ваше сиятельство?» — спросил слегка захмелевший корнет. «Давайте, господа, без титулов. Зовут меня Николаем Михайловичем, прошу так обращаться». «Да, Алексей Васильевич, к сожалению, я знаю свою судьбу. Ждет меня смерть от камня», — спокойно сказал князь. «А вот Сильвестр», — он указал на секретаря, — «хоть и не военный человек, как вы, и жутко боится всяческого оружия, погибнет от летящего металла». «Как, не знаю, но от летящего металла». «Ваше сиятельство», — жалобным голосом сказал секретарь, — «вы же обещали не напоминать». «Ну, прости, ради бога, дружок». Корсаков рассмеялся, откинулся на спину, разбросал руки, глядя в высокое голубое небо. «И когда же сбудется ваше предсказание, Николай Михайлович? Нет, не говорите. Даже думать о смерти в такой день не хочется». Козловский грустно усмехнулся и промолчал. Попетляв среди сжатых полей, начинающих желтеть березовых рощ, дорога нырнула в сосновый бор. Солнце накалило золотые стволы, пахло смолой и хвоей. Копыта коней мягко ступали в мелкой дорожной пыли. Князь вынул из кармашка бригет, щелкнул крышкой. Затейливая мелодия вывела Харунжева из сонного состояния. Он восхищенно цокнул языком. «Вот ведь какая штука мудреная! И который же час, позвольте спросить?» «Почти три пополудни», — — ответил Козловский. — Часам к 6 будем на месте, господа. По деревянному мосту перебрались обмелевшую речушку. Дальше дорога раздваивалась. Казак, которому в Москве Харунжин презентовал соломенную шляпку, спешившись, рассматривал следы на перекрестке. Головко дал знак Сильвестру придержать коней, тот натянул вожжи, коляска остановилась. — Что там, Семен? — спросил Харунжий. — Разъезд, кажись. Казак, присев на корточки, растер в ладони горсть дорожной пыли. Чуток нас опередили. — Ну так что? — А вот глянь, Георгий Иванович, подковы не наши и гвозди, видишь, как лежат? — Думаешь, француз? Да кто же его знает. Вроде и далеко от француза оторвались, а там как бог положит. Головко вернулся к коляске. Князь, достав табакерку, отправил в левую ноздрю понюшку табаку, подышал часто, утер слезинку и посмотрел на него. — Не желаете, Георгий Иванович? — Благодарствуйте, не приучен. — Вот и господин Корсаков отказывается, — сокрушенно сказал Козловский. — Эх, молодежь! А зачем остановка, позвольте спросить? — Похоже, впереди французский разъезд. — Много их? — спросил Корсаков. — Не больше десятка, господин Корнет. Свернули направо не далее, как час назад, — ответил Головко. — Куда ведет эта дорога, Николай Михайлович? — Дорога? — переспросил, нахмурившись, Козловский. — Это на Павлов Посад, а нам левее на Караваево. Там на слиянии Клязьмы и Шерны деревенька моя, имение, еще дедом обустроенная. А вы, Корнет, похоже, желаете француза догнать. — Вы правы, князь. Корсаков впустил подбородный ремешок, снял и приторочил к седлу ментик. — Не годится врага в тылу оставлять. Харунжи, собей казачков своих, проверьте оружие. Он вынул из седельных кобур пистолеты, проверил шомполом заряд. А вы езжайте потихоньку, князь. Уверен, мы скоро вас нагоним. Ну что ж, знать судьба такая, прошептал Козловский. Харунжи с неохотой подозвал казаков, объяснил задачу. Казаки хмурились. Корсаков, горяча коня, вырвался к перекрестку. Ну чего ждем, господа казаки? Езжайте, Георгий Иванович, кивнул Харунжему Козловский. Что написано, то и сбудется. Эх... С горечью пробормотал Головко. «Дал же бог командира! Вы не беспокойтесь, Николай Михайлович, мы быстро обернемся», — пообещал он, с места посылая коня в галоп. Казаки пролетели следом, обдавая князя запахом лошадиного пота и взметнувшись из-под копыт пылью. «Пожелайте удачи, князь!» — крикнул, поднимая коня на дыбы Корсаков. «Езжайте уж, Корнет!» — пробормотал Козловский. «Ваша смерть еще далеко!» После 20 минут скачки Корнет осадил коня. Дорога, выходя из леса на простор полей, просматривалась далеко и была пустынна, будто по ней испокон веку никто не ездил. Семен, не спешиваясь, проехал вперед, высматривая следы. «С ночи никто не ездил», — доложил он Харунжему. «Не иначе лесом прошли», — сказал Головко. Корсаков выругался, привстал на стременах. «Да, но в какую сторону?» Харунжий пожал плечами. «Воротимся к мосту, где князя оставили. Если след в лес ведущий есть, казак его всегда отыщет». Рассыпав казаков вдоль обочины, они повернули назад, двигаясь неспешной рысью. К дороге выходило множество тропинок, но то были звериные тропы, которые можно оставить без внимания. В одном месте Семен спешился, ведя в поводу коня, углубился в лес, но вскоре вернулся. «Натоптали, вишь, тропу. Чисто тракт проезжий», — пожаловался он Харунжему. «Небось, местные по грибы ягоды шастают, но французу туда близко не было». Головко догнал едущего впереди Корского. «Что на сердце у меня неспокойно, Алексей Васильевич? Может, поспешим?» «Успеем», — беспечно отозвался Корнет. «Князь торопиться не будет, кони устали, да и сам в летах немало. Я не к тому. А ну как француз на него наскочит? Ты сперва найди их, французов». «Ваше благородие», — позвал Семен, — «следы. Вроде те же, что у моста. Точно, конные шли. Поначалу гурьбой, потом цепочкой растянулись». «Семен, вперед пойдешь. Возьми еще Митяя. Остальные по тылу. Ну, Алексей Васильевич, с Богом. Вперед». Плавный ход коляски укачал князя Козловского, и Сильвестр, в очередной раз оглянувшись, чтобы спросить, не надо ли чего, промолчал, причмокнул, понукая лошадей, и поудобнее устроился на козлах. Еще какой-нибудь час-полтора, и они будут в имении. Там все же спокойнее, чем на лесной дороге. Ладно, французы, европейская нация, а ну как мужики озоровать начнут под шумок. Ограбят, а то и жизни лишат не за понюшку. Сам-то он с малолетства при князе. Николай Михайлович самолично его в секретари себе готовил, наукам обучал, даже языку французскому, как в благородном обществе принято. В тени деревьев было относительно прохладно. Солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, делал дорогу пятнистой. Впереди путь перебежала леса, мелькнула рыжим мехом в орешнике и затерялась в чаще. «По зиме надо бы охоту сладить», — подумал Сильвестр. «Эх, жалко, князь постарел, а ведь раньше, бывало, и на волков облавы устраивали, по полсотни гостей наезжало, да все со своими сворами, да езжачими, загонщиками». Сильвестр посмотрел в лес, откуда вынырнула рыжая плутовка, и почувствовал, как сердце ухнуло в пятки, дыхание перехватилось. Поверх подлеска, смутно видимой на фоне темной чащи, на него смотрели всадники в темно-зеленых мундирах. Лихие усы перечеркивали суровые лица под оранжевыми с зеленой выпушкой воротниками. Перепуганному секретарю даже показалось, что он разглядел жестокие прищуренные глаза под низко надвинутыми кольбаками. У секретаря мелькнула мысль, что надо бы равнодушно отвернуться, сделав вид, что ничего не заметил. Не станут французы нападать на коляску с явно штатскими лицами, но руки помимо воли тряхнули вожжи, а из пересохшей глотки вырвался отчаянный крик. «Ну, пшел! Пошли, родимые!» Привстав на козлах, он хлестнул, что было мочи лошадей. Кони взялись вскачь, тревожно кося черными глазами на перепуганную возницу. Вся напускная чопорность слетела с Сильвестра, как пух одуванчика от порыва ветра. Теперь это был просто деревенский мужик, в панике пытающийся спасти свою жизнь. Князь Козловский, очнувшись от дикого крика, привстал в коляске и оглянулся. Французы, ломая подлесок, вырвались на дорогу и бросились в погоню, нещадно терзая коней шпорами. Поминутно оглядываясь, Сильвестр нахлёстывал коней. Егеря на скаку прикладывались к карабинам. Фуражка слетела с секретаря, и встречный ветер мгновенно высушил вспотевшее лицо, взбил редкие прилизанные волосы на голове. Раздалось несколько выстрелов. Пуля пробила коляску рядом с князем. Лес впереди поредел, стал светлым, прозрачным. Сквозь просветы деревьев стало видно широкое поле. Сильвестр похолодел. На ровной местности французы охватят с двух сторон. В лесу деревья мешали подстрелить лошадей, и все, останется только молиться. Так и случилось. Вырвавшись на равнину, конные егеря рассыпались веером. Офицер, скакавший в шагах в 10 впереди всех, вытянул руку с пистолетом. Грохнул выстрел. Правая лошадь заржала, шарахнулась в сторону, увлекая коляску на обочину. Ноги ее подкосились, и она грянулась оземь, перевернувшись через шею, забилась, путая по стромке. Коляска налетела на нее, пошла боком и опрокинулась. Князя выбросил из коляски, мелькнула трава, голубое небо. Сильвестр вылетел с козел, как камень из пращи, но упал удачно и, успев подставив руки, покатился по земле. Едва остановившись, он перевернулся и приподнялся на колени. В глазах все плыло, но он успел увидеть летевшую на него французского офицера, занесенную для удара саблей. Сцепив пальцы в замок, Сильвестр выбросил руки над головой, повернув их ладонями наружу. «Шимуа ля инфант де лаво!» — крикнул срывающимся голосом. Офицер на полном скаку осадил коня. Почти ударившись крупом о землю, конь присел, выбросив передние ноги. Последнее, что увидел Сильвестр, летящее в лицо подкова с блестящими звездочками гвоздей. Копыто ударило его в лоб, и он, закатывая глаза, рухнул на спину. «О, боже!» — офицер соскочил с коня и бросился к нему. Кровь заливала лицо секретаря, сквозь содранную кожу белела кость. Офицер сорвал с пояса флягу, открыл и опрокинул ее на голову Сильвестра. Вода, окрашиваясь кровью, потекла по лицу. Секретарь пришел в себя и, судорожно схватив француза за рукав, прошептал. «Что с князем?» «К сожалению, он умер», — ответил офицер, взглянув на спешившихся егерей, окруживших коляску и неподвижно лежавшего на обочине Козловского. «Бумаги необходимо уничтожить», — едва слышно сказал Сильвестр, доставая из-за пазухи блокнот. «Не беспокойтесь, я все сделаю», — успокоил его француз, поднося к сердцу правую руку с прижатыми к ладони пальцами. «Благодарю тебя, брат», — прошептал Сильвестр. Глаза его закатились, по телу пробежала дрожь. Офицер провел ладонью по его лицу, закрывая глаза и осторожно опустил на землю. Когда Корсаков с казаками появились на опушке леса, все было кончено. Егеря, раскрыв дорожные чемоданы, рылись в вещах. Офицер стоял чуть в стороне, спиной к лесу. «Опоздали», — с досадой сказал Корсаков. «Ничего, сейчас загнем им салазки», — пообещал Головко. «Выстрелы слышали? Значит, карабины разряжены. Пики к бою», — скомандовал он. Пятеро казаков молча вылетели из леса и, пригнувшись к шеям коней, понеслись на французов. Корсаков скакал впереди, чуть отведя саблю в сторону. Занятые дележом добычи, егеря заметили нападавших, когда они были в двух десятках шагов. Казаки вихрем налетели на заметавшихся французов. Схватка была короткой. Головко на скаку метнул пику, пронзив кинувшегося к лошадям егеря. Кто-то пытался отбиться саблей, но Корсаков выстрелом в упор уложил его. Митя и Семен легко догнали двоих, бросившихся к лесу. Взметнулись сабли. Офицер успел вскочить в седло, но конь, получив удар пикой, встал на дыбы и сбросил всадника. Француз, поднявшись на ноги, выхватил саблю и, оскалившись, закружился, пытаясь помешать казакам приблизиться. Корсаков выехал вперед. «Он какие-то бумаги рвал, ваше благородие, вон книжка валяется», — сказал Семен. «Сейчас узнаем, что за бумаги. Князь жив?» «Приставился, царство ему небесное, аккурат виском о камушек приложился сердечный». «Черт!» — пробормотал Корсаков. «Неужели он был прав? Самое время проверить свою судьбу». «Сдавайтесь!» — крикнул он, обращаясь к французу. Офицер высокомерно усмехнулся. «Никогда!» «Че он говорит?» — спросил Головко. «Что не сдастся?» «Дело хозяйское», — пожал плечами Хорунжий. «Ну-ка, ребята!» «Постой!» — остановил их корнет. «Так не годится. Хочет умереть, так я предоставлю ему эту возможность». Он спрыгнул с коня. «Алексей Васильевич, да вы в уме ли? Никак поединок ему предложить хотите?» «А вот проверю. Может, мне только в карты не везет?» «Да что же такое, господин корнет? Или вы и впрямь смерти ищете?» — рассердился Хорунжий. «Не мешай, казак!» — Корсаков отсультовал французу. «Корнет Корсаков, лейб-гвардии гусарский полк. Лейтенант Дюбуа, элитная рота 7-го конно-егерского полка». «Тьфу, мать вашу!» — выргался корнет. «Так и знаете, господин корнет, о вашем поведении беспременно по команде доложу». «Сделайте милость, Георгий Иванович, доложи!» — усмехнулся Корсаков. «А теперь не мешай». Хорунжий сделал знак, и казаки нехотя подали коней назад, освобождая место для поединка. Корсаков воткнул саблю в землю, снял с плеча перевязь с ледункой, не спеша расстегнул доломан, снял и бросил его на землю. Следуя его примеру, француз освободился от мундира, оставшись в темно-зеленом жилете и такого же цвета панталонах с белыми лампасами. Отстегнув от пояса ташку и ножны, корнет положил их рядом с доломаном и, взяв саблю, сделал несколько восьмерок, разминая кисть. Французский офицер, проследив за ним с нехорошей улыбкой, также сделал несколько финтов оружием. «Если со мной что случится, — вполголоса сказал Корсаков, — офицеры и бумаги доставишь полковнику Мандрике». «Один на один, пешим, это не то, что рубка в бою, господин корнет, вы уверены?» «Уверен, Хорунжий, — сказал Корсаков. Ну что ж, приступим». «К вашим услугам», — сказал он, обращаясь к французу. Тот молча кивнул и встал в позицию, заложив левую руку за спину. Глаза его сузились, с ненавистью глядя на корнета. Сабля Дюбуа имела малую кривизну, что давало ему преимущество при нанесении колющих ударов. Сделав короткий шаг вперед, он атаковал Корсакова и после натужного финта попытался восходящим ударом разубить ему запястье. Не среагировав на финт, корнет чуть отступил, батманом отвел клинок противника и, в свою очередь, провел атаку в лицо. Француз парировал удар терцией и сместился вправо, заходя под солнце. Корсаков шагнул влево, и некоторое время противники, как бы проверяя друг друга, провели несколько ударов в парад-репост. Головко одобрительно кивнул. «А, корнет наш, хват, парень!» «Баловство это!» — неодобрительно проворчал Семен, с напряжением следя за схваткой. Внезапно француз прыгнул вправо, и Корсаков, не успев отреагировать, вынужден был развернуться лицом к солнцу. Дюбуа сделал длинный выпад, корнет отпрянул, пытаясь парировать удар. Француз повернул руку в запястье и, ударив снизу по клинку Корсакова, попытался его обезоружить. Корнет удержал саблю, но раскрылся, и Дюбуа вертикальным ударом снизу рассек ему левую щеку от скулы до виска. Отступив, француз поднял руку с оружием. «Туше! Лебети!» «Ерунда!» — воскликнул Корсаков. Перейдя в атаку, он попытался нанести удар в голову. Дюбуа подставил саблю под углом к земле, и оружие Корсакова скользнуло вниз по лезвию сабли противника. Француз сделал выпад, его клинок на длину ладони вошел в правую сторону груди корнета. Пошатнувшись, он шагнул назад, почти рефлекторно отмахнувшись саблей вверх. Кончик его оружия чиркнул французского лейтенанта по горлу. Дюбуа рванулся в сторону, выдергивая клинок из груди Корсакова, схватился за шею. Глаза его полезли из орбит, лицо побагровело. По пальцам, сжимающим горло, побежала кровь. Он открыл рот, словно пытаясь что-то сказать, но из глотки вырвался лишь кашель с брызгами крови. Согнувшись пополам, Дюбуа рухнул на землю, забился, словно вытащенный из воды рыба, и затих. Корсаков упал на колено, сабля вывалилась из пальцев. Головко, соскочив с коня, метнулся к нему. «Доигрались, дуэлянты хреновы!» — воскликнул он. «Семен, готовь слеги. Отвезем его в лагерь, пока живой еще». Двое казаков поскакали к лесу. Хорунжий положил Корсакова на траву, приподнял ему голову. На губах корнета выступила розовая пена, из раны на щеке струилась кровь. Он кашлянул. «Бумаги не забудь, Георгий Иванович!» — чуть слышно сказал он. «Эх, мать честная, ты о себе думай, поединщик!» Головко разорвал рубаху на груди Корсакова, обнажив узкую рану под соском. «Митяй, помоги!» Вдвоем они изорвали рубашку Корсакова на полосы, крепко перевязали ему грудь и голову. Подскакал Семен, волоча две длинные слеги. На них набросили бурку, подвязав пол и закрепили между двух коней. Главко подхватил с земли остатки блокнота, велел двум казакам остаться, чтобы похоронить князя Козловского и Сильвестра, и вскочил в седло. Четыре эскадрона лейб-гвардии гусарского полка остановились на постой в небольшой деревушке. Главко нашел полковника в крепкой избе старосты деревни. Выслушав Харунжу, Мандрыка крепко выругался. «Как знал, что рано мальчишке этому команду давать. Где он?» «На дворе, ваше высокоблагородие», — ответил Харунжи. Полковник быстрым шагом вышел во двор. Корсаков по-прежнему лежал на бурке. «Снимите его и несите в избу», — распорядился полковник. «Врача быстро», — скомандовал он ординарцу. Казаки осторожно сняли корнета с импровизированных носилок. Корсаков открыл глаза и, узнав полковника, хотел приподняться. «Лежи, лежи, Алеша. Что же ты, а? Судьбу проверить хотел, Николай Яковлевич», — прошептал Корсаков. «Где бумаги?» — он поискал глазами Головко. Тот вынул из-за пазухи блокнот и подал ему. «Француз уничтожить хотел, верно, секретное что-то?» — сказал он, протягивая блокнот полковнику. Мандрыка раскрыл блокнот, перелистал его и, закусив губу, из-под лоби взглянул на Харунжева. «Кто-нибудь видел, что здесь написано?» «Никто, ваше высокоблагородие», — Харунжий вытянулся под его испытующим взглядом. «А ты, Алексей, читал?» «Мельком взглянул. Не до того мне было», — попытался улыбнуться корнет. «А что там?» «Важные бумаги», — уклончиво сказал полковник. «Услуга твоя неоценима, а что до судьбы? Ты даже не представляешь, с чем свою судьбу связал. Слыхал ли ты такие слова? Требуется пролить реки крови, чтобы стереть предначертанное». «Что-то в этом роде говорил князь Козловский, царство ему небесное». Невесело улыбнувшись, Мандрыка будто для пожатия протянул ему руку. Харунжи заметил некоторую странность в жесте полковника. Его рука вместе с большим пальцем легла в ладонь Курского. Но раненый не обратил на эту странность внимания, слабо пожал протянутую руку командира. «Сейчас врач будет», — сказал Мандрыка. «Вот на ноги встанешь, уж что-то надеру. А за бумаги не беспокойся, я доставлю куда следует». Час спустя ординарец полковника покинул расположение полка, увозя в ташке пакет с приказом доставить его князю Николаю Ивановичу Новикову в собственные руки.